Гуру. Сказано: наполнитесь владыкой. Надо избегать самонаполнения, то есть наполнения собою, своими переживаниями, болезнями, огорчениями. Весь этот клубок личных чувств самости, как темное покрывало на глазах. Некоторые люди, даже прикоснувшиеся к учению, становятся слепы и глухи к познаванию, и как ограничивают они этим свои возможности восприятия и расширения сознания. Правильно повторять молитвы, когда личное начинает звучать слишком уж громко. Многие подвижники избирали молитву Иисусову. Сознание освобождалось этим путем от клубка мыслей ненужных и сосредоточивалось на высшем.